Слава Богу, братья и сестры! Рад приветствовать вас на этом месте. В этот прекрасный день мы можем с вами разбирать Слово Божье и размышлять о великом и могущественном Господе. Великом и могущественном. И перед таким Господом нужно действительно иметь такое чувство, как страх. И вы знаете, если мы будем вникать в понятие страха, то мы обнаружим, что сам по себе страх подразумевает не очень позитивные вещи. То есть это то, что сковывает человека, то, что может вводить его в депрессию, может доводить до различных неприятных последствий. То есть и страх только отнимает жизнь, отнимает радость, и все доброе и хорошее, что может быть в жизни человека, оно может убиваться страхом. И вы знаете, я, подготавливаясь к этой проповеди, очеркнул ее такими тезисами. «Сокровище в твоем сердце или обременение на всю жизнь?» Это то, что может принести страх Божий в твое сердце. Либо ты приобретешь сокровище и обетование, которое написано в Библии, либо для тебя это может стать обременением. Бог, Он вообще нас не заставляет и никак не принуждает иметь этот страх перед Ним. Бог настолько любит нас и настолько великолепный, что Он дал нам самое-самое большое, что мог дать живому созданию. Он нам дал суверенитет. То есть это возможность выбора. Мы с вами не обязаны иметь страх Божий в сердце. Но если мы имеем его, то это кардинально меняет нашу жизнь. То это все меняет, все становится по-другому. И если ты имеешь страх Божий в своем сердце, то вот что может происходить в тебе. Записано Исаии, 33 глава, 6 стихом. «И настанут безопасные времена твои, изобилие спасения, мудрости и ведения. Страх Господень будет сокровищем твоим». То есть, все бы мы хотели бы, знаете, найти некоторое сокровище в своей жизни. Все мы хотели бы иметь какое-то обогащение для себя. Вот страх Господень, пишет Исаия, может быть вот этим сокровищем в твоем сердце, если ты его будешь иметь и будешь с ним идти всю свою жизнь. И сейчас мы посмотрим, почему. Прежде всего, потому что это пообещал Господь. То есть, есть конкретное обетование в Библии, которые говорят, что если ты будешь иметь страх Господень и ходить моими путями, то тебе будет то-то и то-то. И мы сейчас зачитаем их. Притчи 10.27. Будет много местописаний, можете не открывать. Притчи 10.27. «Страх Господень прибавляет дней, лета же нечестивых сократятся». Прекрасное обетование. То, что прибавит нам дней, это страх Господень. «Страх Господень – источник жизни, удаляющий от сети смерти». Притча 14.27. То есть, если ты будешь иметь страх Господень, вообще в мире повсюду очень много сетей смерти. И всякие сети похоти, греха, каких-то искушений, какой-то рекламы, каких-то предложений, каких-то лжеучений. Настолько много дьявол расставляет сетей, что без страха Господня ты просто можешь уловиться туда. Если ты не будешь иметь страх Господень, то ты можешь попасть в эти сети. Но если ты будешь иметь страх Господень, то вероятность того, что с тобой случится что-то, то, что вне Божьего плана, она минимизируется. И даже если какое-то испытание придет в твою жизнь или какая-то проблема, скорее всего, она придет в твою жизнь для того, чтобы прославилось имя Божие. «Страх Господень ведет к жизни, и кто имеет его, всегда будет доволен, и зло не постигнет его». Притча 19.23. Вообще классное обетование. «Если я буду иметь в своем сердце страх Господень, то я вообще всегда буду доволен». И мы знаем, что в Библии сказано «великое приобретение» – быть благочестивым и довольным. То есть, если я доволен, это я доволен, потому что имею страх Божий. Если я доволен, значит, я благочестив, значит, я имею великое приобретение. Это все, что нужно человеку в этой жизни. «За смирение – страх Господень, богатство и слава и жизнь». Притчи 22.4. Если сейчас выйти на улицу и спросить у человека, ты хотел бы иметь славу, богатство и жизнь? Я думаю, что никто никогда бы от этого не отказался. И все, что нужно ему сказать, бойся Бога, тогда это все у тебя будет. Вот этот страх, который человеческий страх, просто сам по себе страх, он приводит нас к несчастью, к гибели. Он разрушает человека, он разрушает и изнутри, доводит людей до сумасшествия. Но если ты имеешь страх Божий, то ты расцветаешь, ты становишься под защитой. Почему? Потому что это не тот страх, который нам предлагает этот мир. Это не тот страх, когда мы дрожим и боимся шагнуть влево, шагнуть вправо, боимся оступиться. Там, где мы, как законники какие-то, там все-все-все до мелочей, и очень-очень боимся, потому что сейчас молния как ударит нас сверху, и вот это нас держит в страхе. Но это немножко другой страх. Это страх, когда мы настолько любим Бога, что мы не хотим его огорчать. Мы уважаем Бога и поэтому соблюдаем все то, что Он нам дал в инструкции, в Библии. То есть это от нашего почтения Богу. В Библии сказано в Бытие 31 главе 42 стихом, сказано, что Иаков будет... Давайте я зачитаю. Очень интересное местописание. 33 глава, 31 глава, 42 стих. «Если бы не был со мною Бог отца моего, Бог Авраама и страх Исаака, ты бы теперь отпустил меня ни с чем. Бог увидел бедствие мое и труд рук моих и вступился за меня вчера». Это слова Иакова. Он говорит, что если бы не страх Исаака, отца его, то ты бы меня сейчас не отпустил, и это не помогло бы мне. Но благодаря тому, что у меня был страх, как и страх у моего отца перед Богом, а я посмотрел комментарий и как бы к этому стиху, что тут четко и ясно имеется в виду, что Бог, который явился Исааку, и призвал Исаака почитать его, не бояться и трепетать, убегая и прячась, не бояться произносить и говорить о Боге, а почитая Бога, то тогда это будет для тебя действительно благословением. И вот этого страха хочет от нас Господь. Точно так же можно провести параллель в семье, когда жена почитает мужа. Она не должна его бояться, как тирана, она не должна его бояться, как того, который может побить, который может издеваться, который может унизить. Она должна его бояться с почтением, почитать его не от страха наказания и каких-то физических там проблем, бед, а бояться от любви, от большой любви к мужу, и поэтому она его почитает. И тогда действительно будет в такой семье, будет благополучие, будет исполняться Божий план, когда каждый будет на своих местах. И вообще Библия учит нас тому, что Бог есть любовь. И пребывающий в любви пребывает, это первое послание Иоанна, 4 глава, 16 по 18 стих. «Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Любовь достигает нас такого совершенства, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире этом, как Он. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершенен в любви. Если в нас есть истинная любовь, в нас не будет страха. Если в нас будет истинная любовь к Богу, это изгонит всякий страх человеческий и даст нам страх перед Богом, почтение перед Богом. Истинная любовь, она всегда требует того, чтобы человек посвятил всего себя, полностью посвятил себя любви. Поэтому вся Библия, она пропитана идеей о том, что Бог избавляет нас от всякого страха. Вот если мы посмотрим какой-то пример из нашей жизни, для того, чтобы нам чего-то достичь, какого-то результата вообще в чем-либо, в чем угодно, в столярном деле, в каком-то автомеханическом деле, в любом деле, в служении или на работе, нам нужно приложить усилия. То есть нам нужно сделать жертву. Без жертвы у тебя не будет никаких результатов. И когда ты прилагаешь уже усилия, когда ты тратишь время на свое обучение, когда ты тратишь время просто вместо своего отдыха, вместо развлечения своего, вместо наслаждения какого-то, ты тратишь время на это дело, то в конечном итоге, скорее всего, оно выйдет лучше, если бы ты тратил на него гораздо меньше времени. Также и в отношениях с Богом. Если ты жертвуешь своими желаниями, если ты жертвуешь своими похотями, если ты жертвуешь своими какими-то лежанием на диване и уделяешь время Богу, уделяешь время чтению Библии, молитве, посту, то это и проявляется в этом страх твой перед Богом, твое почтение перед Богом. И это же тебя защитит и позволит выполниться вот тем обетованием, которое мы сказали выше, в твоей жизни. Потому что, когда ты выполняешь Слово Божье, то тогда много о чем тебе даже не приходится просить у Бога. Это происходит в твоей жизни, потому что ты уже правильно поступил в какой-то ситуации. Если ты где-то не проявил мягкость, проявил смирение, то это уже не приведет к развитию конфликта. Тебе не придется молиться о том, что, Боже, сделай так, чтобы этот человек перестал ко мне быть грубый, перестал меня там как-то упрекать, перестал меня терроризировать. Потому что ты изначально сделал так, как сказано в обетовании, сделал так, как сказано в Библии. И это уже минимизировало твои какие-то проблемные ситуации. Обычно мы хотим так. Мы хотим, чтобы Бог сначала ответил на наши молитвы, а потом мы уже будем исполнять и читать Библию, и будем больше молиться, больше трудиться. Ну вот, Бог, дай мне это. Но Бог же тоже хочет от тебя чего-то. Бог же тоже хочет, чтобы ты что-то сделал. Но Богу нужно только одно от тебя. И это одно, оно включает в себя очень-очень много нюансов. Это верность. Когда ты верный Богу, ты имеешь страх перед Ним. Когда ты верный Бог, ты имеешь любовь к ближнему. Ты соблюдаешь заповеди, ты любишь Бога. И когда ты верный, то очень много вещей в твоей жизни, они происходят сами собой. Ну как сами собой? Бог их устраивает. Бог делает так, что у тебя становится меньше проблем. Ты попадаешь в меньше неприятных ситуаций. Вот есть такой пример. Люди, у которых есть проблема алкоголизма, я заметил, что у них у всех практически одинаковые проблемы. Не то, что там проблема алкоголизма, что они не могут от этого избавиться, а вот бытовые проблемы у них практически у всех одинаковые. Они всегда теряют телефоны, они всегда теряют документы, у них всегда много очень интересных, захватывающих историй, которые оправдывают их алкоголизм. То есть это говорит о том, что человек пытается оправдать свой грех, но на самом деле как бы он попадает в эти ситуации из-за этого греха. То есть он всегда побитый, потому что он упал, а не потому что защищал девушку какую-то или защищал бабушку какую-то. Он не на связи не потому, что разрядился телефон, а потому что он был пьян и потерял его. То есть вот эта вот цепочка последовательных событий греха, они приводят к ужасным последствиям. Но когда ты изначально поступаешь так, как сказано в Библии, то очень большое количество ситуаций в твоей жизни может просто не произойти. То есть очень маленькая вероятность того, что с тобой будет какая-то неприятная ситуация. Это как в медицине. Есть хирургия, а есть профилактика. Вот обычно люди обращаются уже когда хирургия, уже когда пора вмешиваться. И очень редко люди делают профилактику для того, чтобы не допустить какой-то болезни, для того, чтобы не допустить какого-то травмы. И точно так же и в духовной жизни. Если ты профилактируешься в Библии, если ты стоишь в Слове, в страхе Господнем пребываешь, то это сокровище, которое ты находишь в жизни и двигаешься с ним. Страх Божий – это то, что призывает нас всех иметь в наших сердцах. Более того, Бог говорит, что при отсутствии страха Божия человеку благословений от Господа и вовсе благословения от Господа вовсе ждать не стоит. То есть Бог говорит, что если ты не имеешь страха передо мной, то ты можешь даже не ожидать каких-то благословений от меня. Потому что страх Божий включает в себя почитание Богу. Как может человек, который не почитает Бога, что-то ожидать от Него? Как может человек, который не уважает Бога, ожидать какого-то благорасположения от Бога. Мы уважаем людей старших, мы уважаем людей на работе, старших по званию, мы относимся к ним с почтением. И если мы перестанем это делать, то вряд ли мы себя начнем комфортно чувствовать рядом с этими людьми. Так же и с Богом. Если ты перестанешь иметь страх Божий в сердце, то вряд ли ты что-то получишь от Него. Бывают такие ситуации, когда страх подходит в нашей жизни, даже когда мы пребываем в Божьем страхе. Но есть какие-то моменты болезни, есть болезни детей, есть болезни родственников, есть трудности финансовые, есть много ситуаций, и просто подходит страх. Подходит страх перед этой ситуацией. Ты не знаешь, как поступить, ты мучаешься, тебя терзает этот страх. И в этой ситуации лучше всего послушать Псалом 55 и 4 стих. «Когда я в страхе, на тебя я уповаю, потому что только Бог может избавить от этого страха. Бог может дать тебе мир». Знаете, бывали такие дни, когда я не имел мир, когда я не имел покоя, не имел какой-то... до такой степени, что не мог заснуть. Я думаю, это бывало у многих, такие переживания какие-то, волнения какие-то. И, знаете, я там звонил там маме, там спрашивал, как поступить. И мне нравится, что всегда мама меня наставляла не мирской какой-то учением, а всегда... Хотя иногда хотелось как-то, знаете, получить практический совет. Вы знаете, нам так легко верить в практику, вот поэтому, наверное, православие, оно такое популярное среди людей, что там очень много практики. Там очень много «купи икону», «купи иконостас», «построй храм». Это очень много практикующих моментов, когда люди думают, что это их приблизит к Богу и удалит у них все их грехи, все их плохие поступки, которые они делали. И вот нам кажется, что практика, она как-то она эффективнее сейчас. Вот там стать помолиться, это... Ну а когда Бог ответит? Можно же долго молиться. А там пост, ну... А вот можно сейчас поехать, уже с кем-то переговорить, договориться, позвонить, решить. Вот. Но, вы знаете, это неэффективно, если Бог на твою жизнь имеет другой план. Если ты хочешь, чтобы в твоей жизни вообще все чудесно происходило и чудным образом развязывалось, то ты должен это делать только с Богом. И только тогда начнет что-то меняться в твоей жизни. И я спрашивал советов, и ожидал какой-то такой практических каких-то советов, вот как поступить. И мама всегда мне говорила: ты молись, вот сколько едешь, столько молись, вот сколько не можешь спать, столько и молись, вот чего ты сидишь, просто мучаешься или не можешь заснуть, или вертишься, вот сколько не можешь, столько и молись. Я так подумал: ну действительно, а что мне делать? Мне нужно только с Богом разговаривать, значит, у меня есть какая-то проблема, которая не дает мне покоя, которая забирает у меня мир. Бог только может вернуть мне его. И в Библии также сказано, это утешительные слова, что праведнику Бог дает сон. И вы знаете, только когда ты на коленях проводишь это время, так спать сразу хочется, когда Бог тебе дает мир, когда Бог действительно тебя утешает. Ты становишься на молитву и склоняешься перед Богом, и действительно приходит этот мир. Не сразу. И тяжело стать, и тяжело. Тебе кажется, что, ну, может быть, засну, может быть, вот... Я принял для себя, что лучше молиться. И это действительно, да, это действительно помогает. Страх перед Богом – это почитание Его. Боязнь огорчить нарушением Его закона, Его предписаний, которые Он нам оставил, Его воли. И этот страх, он оберегает и защищает нас и привязывает нас Духом к Творцу. И Исаия, 8 глава, 13 стих. «Господа Саваофа, Его чтите свято, и Он страх ваш, и Он трепет ваш». Притчи, 2 глава, 5 стих. «Уразумеешь страх Господень и найдешь познание о Боге». Вообще, в Библии очень изобилуют местописание о страхе Божьем. Я думаю, что это не просто так. Мы с вами уже проходили много циклов проповедей про Духа Святого и про другие интересные темы. И на все эти темы мы находили очень много местописаний. Потому что это крайне важно. Это выделено в Библии изобилием местописаний. И вот даже книга Экклесиаста и Проповедника, он пишет, что начало мудрости – страх Господень. Там много сказано о мудрости, очень много сказано о мудрости, как она помогает в жизни, как нужно быть мудрым, как нужно просить мудрости. То есть о мудрости сказано очень много и интересно, и это действительно правдиво. Но если мы заглянем в самый первый стих, что 10 стих, «Начало мудрости – страх Господень и познание святого – разум». То есть начало вот этого всего прекрасного, что может быть в твоей жизни, вот этого всего успешного утешения, радости и правильных решений в твоей жизни – это страх Господень. Знаете, есть такой пример. Например, возьмем автомобиль. Да? В автомобиле есть очень много запчастей, очень много деталей, которые важны. Двигатель, кузов, стекла, боковые зеркала, они помогают нам не попасть в аварию, там какие-то другие системы, колеса, правильное давление в шинах. Очень много нюансов, которые настолько важны, что они могут просто предотвратить ДТП. Но есть одна и самая, наверное, важная деталь, без которой машину никогда не выпустят на дорогу. Как вы думаете, какая? Да, правильно. Конечно же, это тормоза. И есть такие люди без тормозов. И обычно таких людей, ну, они позволяют себе многое, они переходят в крайности какие-то, да. Когда люди без тормозов, то ты видишь, что этот Бог, что этот человек, он просто не почитает Бога, он не знает страха Божьего. И в духовной жизни нам тоже вот этим тормозами для нас является страх Божий, когда это нас останавливает. Если мы едем по какой-то дороге, да, скоростной, и тут резко мы видим указатель, что нам надо ехать 60, потому что населенный пункт. Очень бы хотелось бы ехать 100, очень бы хотелось бы добраться быстрее. Но вот этот знак, который стоял, он на самом деле не зло делает. Он не просто тебя нервирует, что да вот просто едь здесь 60 или 50. Этот знак здесь делает добро, потому что ты едешь в населенном пункте, тебе нужно двигаться с этой скоростью, потому что может выбежать ребенок, велосипедист, какой-то пожилой человек. И тогда, если ты не послушаешь этих предписаний в виде этого знака, в твою жизнь придут беды, в твою жизнь придут очень много страданий. Точно так же и в духовном мире. Если мы имеем страх Божий, то это защищает и тормозит нас. Это предотвращает какие-то проблемы в нашей жизни. Иметь или не иметь страх Божий в своей жизни – это выбор, это желание и решение каждого человека. Это личная ответственность каждого перед самим Богом. То есть ты можешь не иметь страха Божьего в своей жизни, но ты можешь при этом ходить в церковь, ты можешь быть уже давно верующим, но ты можешь не иметь страха Божьего в своей жизни. И вы знаете, это то, о чем я сказал в самом начале. Это либо сокровище в твоей жизни, либо это обременение на всю жизнь. Если ты христианин, который ходит в церковь и не имеет богопочтения, не имеет уважения перед Богом, не имеет страха Божьего, то это будет таким бременем в твоей жизни. Это будет настолько тягарем, что христианство и проповедование другим людям этой веры для тебя будет это в тягости. Ты не сможешь с такой живой силой там, людям рассказывать о Боге, потому что тебе самому это лень, тебе самому это тяжело. Тебя обременяют предписания, тебя обременяют то, что себя нужно ограничивать, тебя обременяет пост, тебя обременяет молитва. И весь перечень тех вещей, которые делает настоящий христианин, они просто тебе будут надоедать и раздражать, если ты не почитаешь Бога. Это точно так же, когда мы работаем на человека, которого не уважаем, не любим. Ну, разве нам доставляет удовольствие выполнить его задачу? Ой, опять нагрузил, ой, там опять дал, уже как надоел, там пятое, десятое. То есть это только обременяет. И так изо дня в день твоя работа там, это просто будет ужас, это будет тягарь. Ты будешь хотеть уволиться, но в то же время не можешь, потому что тебе там платят хорошую зарплату, например, или вообще какую-то зарплату платят, и ты привязан. То есть, поэтому Когда ты не имеешь страха Божьего, но знаешь о том, что Бог хочет от тебя, ты понимаешь, что нужно делать, то это является для тебя тягарем, это является для тебя бременем. И вот именно поэтому это личная ответственность каждого. Если ты будешь почитать Бога и бояться Его с почтением и с уважением, то тебе будет приятно выполнять все эти предписания, потому что ты знаешь, что за ними стоит. За ними стоит обетование. Ты будешь дольше жить, как минимум. Ты не будешь уловляем в эти сети смерти. Ты будешь любить ближнего, будешь любить Бога. Если ты будешь любить Бога, то в твоей жизни будет все по-другому. «Не бойтесь меня, ибо я боюсь Бога». Мы знаем такое выражение в Библии, да? Что это говорит о том, что вы можете не страшиться мести, вы можете не страшиться от меня какой-то опасности, каких-то бед, не потому, что вы такие хорошие и добрые, или вы мои братья, или я соскучился за вами, а потому, что я боюсь Бога, поэтому не бойтесь меня. Чтобы не грешить, нам нужно иметь мотивацию. Вот желание внутри сердца нам вот нужно, что мы хотим жить праведно, и так, как от этого нас, от нас хочет Бог. И для этого и нужен страх Божий. Когда ты имеешь страх, ты имеешь вот эту мотивацию. Ты боишься огорчить Бога. Ты имеешь мотивацию не грешить, не пойти, не звонить тому человеку, или не идти в ту компанию, или не участвовать в том сговоре, или, потому что ты сомневаешься, а будет это угодно для Бога, а может это правильно, а может это нормально так делать. Если ты имеешь страх Божий в сердце, ты будешь четко и ясно понимать, что этого делать не нужно, если ты в близких отношениях с Богом. Для того, чтобы уметь любить, надо уметь ненавидеть. Так когда-то сказал один известный проповедник. То есть, если ты умеешь любить, ты должен уметь и ненавидеть. Для того, чтобы ты понял разницу, когда ты ненавидишь и когда ты любишь. Когда ты любишь труд, ты должен ненавидеть лень. Когда ты любишь духовную жизнь, ты должен ненавидеть грешить. Когда ты любишь чистоту, ты ненавидишь грязь. Когда ты любишь святость, ты ненавидишь грех. Почему? Вот часто бывает так, когда оба люди, два человека живут вместе, они оба любят, ну, не очень любят чистоту. И вот такие люди, они нормально себя чувствуют в грязи, нормально себя чувствуют там, где не убрано, там, где не чисто. А если, например, этих двух людей поместить, один человек будет любить чистоту, а другой будет любить грязь, то у этих людей постоянно будут конфликты. Они просто не смогут друг с другом никак найти общий язык, потому что они разного хотят, они разного понимания. И тут может произойти два развития событий. Или тот, кто любит чистоту, спустится до уровня грязи, или тот, кто любит грязь, поднимется до уровня чистоты. И также и страх перед Богом. То есть, если ты хочешь любить, если ты хочешь угождать Богу, ты должен Его бояться. Ты должен иметь этот страх Господень. Страх Господень – это ненавидеть зло, гордость и высокомерие. И злой путь, и коварные уста я ненавижу. Это записано в притчах, 8 главе, 13 стихом. Что страх Господень – ненавидеть зло, гордость и высокомерие, и злой путь, и коварные уста я ненавижу. Страх Божий, он открывает наши глаза, и мы начинаем видеть в себе то, что нарушает волю Божию. Страх Божий, он побуждает нас жить так, как, чтобы наши поступки, все наши дела, которые мы делаем, они были Ему угодны. И мы всегда стоим перед выбором, так как мы имеем личную ответственность перед Богом. Мы стоим перед выбором. Либо мы выбираем выполнить Божье Слово, выполнить закон, или пренебречь им. И большинство перемен в жизни, в нашей, они приходят к нам, когда мы перестаем пытаться изменить других. И мы начинаем пытаться изменить себя. Если мы не зациклены, да вот он такой, да вот у него такие там это, там, такие вады, так говорит, так рассуждает, неправильно. Когда мы начинаем не в других копаться, а в себе разбираться, когда мы вникаем в себя, то тогда чудесным образом начинают приходить перемены в нашу жизнь. Потому что в первую очередь мы поменяли себя. Потому что самая сложная работа – это работа над собой. Евангелие от Матфея, 11 глава, 12 стихом, также записано: «Одни же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силой берется, и употребляющие усилия восхищают его». То есть нам нужно прилагать какие-то усилия, нам нужно прилагать какую-то жертву приносить для того, чтобы меняться. И когда мы любим Бога, когда мы имеем вот эти усилия для того, чтобы поменяться, когда мы имеем спасение, то я хочу сказать, что спасение, которое нам дано, это не просто так. Оно нам дается даром, но оно совсем не дешевое. Оно, нам Бог его подарил, но за это, за этим стоит огромная жертва, жертва Иисуса Христа. Он уже заплатил очень большую цену за нас, чтобы мы могли сейчас взять это спасение и быть в Царстве Божьем. И когда мы берем это спасение, мы должны понимать, что за ним стоит почитание Богу, за ним стоит страх Божий. Ему так много уделено места и внимания, что страх Божий, он просто тебя убережет, он тебя сохранит и он тебя спасет от ненужных каких-то последствий в твоей жизни. И для того, чтобы что-то приобрести, мы должны жертвовать своим временем, мы должны жертвовать своими желаниями, мы должны жертвовать какими-то своими общением, своими друзьями, мы должны жертвовать какими-то своими связями ради того, чтобы в нас был страх Божий, ради того, чтобы мы могли почитать Бога и иметь благословение в виде вот этих обетований. Вот. Ну и напоследок я бы хотел сказать местописание, которое записано в первом послании Иоанна 3:1. «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими». Мы с вами все Божьи дети. Хоть и мы называем это страх перед Богом, хоть нас, мы и называемся рабами Божьими, но нас Бог также называет детьми, сыновьями, дочерями и друзьями. И пусть вас всех Бог благословит. Давайте помолимся.